Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Вообще-то, если следовать скудной советской классификации мест человеческого обитания, это поселок городского типа. Но, по сути, город. И по духу тоже. Чужой и одновременно странно знакомый. То ли по каким-то детским полустертым снам, а может, я видел что-то похожее в сказочных книжках с картинками, а может, в фильмах о не нашей, не сегодняшней жизни. Или просто мечталось мне когда-то о похожем белом городе, где дома не дома, а замки, дворцы, на самый худой конец виллы, но не в современном тупорублевском понимании, а такие, какими они именно и представляются в мечтах. И живописная гора с кошачьим профилем, крымская зелень, магия южных вечеров и лунная дорожка. Впрочем, что я распинаюсь, сами все знаете. Итак, столь волшебный населенный пункт зовется Семиис, тот, что неподалеку от Ялты. Семиис в архитектурном смысле настоящий справочник русского модерна. Он замышлялся в начале прошлого века как некое идеальное поселение. Его дома – произведения лучших архитекторов Серебряного века. Чтобы построить тут виллу, недостаточно было просто иметь много денег. Нужно было выбрать готовый проект из специального альбома, а выбрав, точно ему следовать. Надстроить, к примеру, пару этажей, чтобы утереть нос соседям, было невозможно. Это было, было и прошло. В Семиис я не езжу уже давно. Уж очень грустно видеть, как ветшают и дурнеют собой архитектурные грезы Серебряного века. Впрочем, может, когда-нибудь туда и соберусь. Только обязательно зимой, когда нет курортных толп попсы, а семийские виллы тонут в густых туманах, словно уходят туда, откуда они родом, в мечту, в грезу, в далекий сон. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.